Глава 23. Леха Никитин мчался в сторону родного города, абсолютно возмутительно нарушая скоростной режим. Он торопился. Вся картинка сложилась в его голове целиком. Наконец-то! 2 дня, проведенные в столице, стоили того. Теперь Ник знал все о тех годах, которые Маргарита жила вдали от дома. Знал и недоумевал. Неужели это история о золотой девочке, о бессовестной избалованной эгоистке, кое он ранее считал Барби? Верилось с трудом. Но тем не менее, Леха точно знал. Информация получена из достоверного источника. Получается, Маргарита Ротенберг не просто бедна, как церковная мышь. Она по уши в долгах. Не потому, что кутила направо и налево, а из-за мужа, которого несколько лет безуспешно пыталась спасти, держа неравный бой с отирающейся рядом старухой смертью. Мало того, еще и недвижимость, доставшуюся ей от супруга, Барби отдала его детям. Все это в голове Ника категорически не укладывалось, заставляя лишь недоумевать и поражаться. Однако, положа руку на сердце, он был рад. Нет, пожалуй, даже счастлив. Выходит, Марго просто-напросто не может отдать дом Ваське, потому что кредиторы живут ее сосвета. А значит, тот ее отказ в ответ на предложение Лехи – лишь вынужденная мера. От этой мысли Нику хотелось петь и танцевать. Его отличное настроение омрачало только воспоминание о переворачивающей душу картине, которую он увидел в окно особняка Ротенберг. А именно Макс Орлов, по-хозяйски обнимающий Маргариту во сне. Но это теперь становилось всего лишь досадной помехой. Для себя Леха твердо решил. Золотая девочка должна быть только его женщиной. Все. Никаких бывших, настоящих и будущих. Столько лет потеряно зря. Достаточно. Поэтому Никитин возвращался домой с определенными намерениями. Они были, собственно говоря, весьма очевидны. Но для начала нужно проверить Ваську. Вернее, дом и соседку, потому как вполне вероятно, что первый разрушен до основания весьма активным братцем, а вторая может находиться в больнице с сердечным приступом. Ник оказался в городе, когда солнце уже опустилось за горизонт. Он сразу же направился к своему коттеджу. В душе, на самом деле, желая как можно скорее увидеть девушку, стоившую ему стольких нервных припадков, и выяснить с ней, наконец, все недоразумения. Леха припарковался возле дома, а затем чуть ли не бегом пересек внутренний двор, удивляясь тому, что, собственно, стены и крыши на месте. Он уже практически открыл входную дверь, собираясь шагнуть внутрь, когда его внимание привлекла одинокая фигура, маячившая в окутанном вечерним полумраком саду. Барби сидела, тихо раскачиваясь на длинных качелях, которые в свое время Леха купил для брата, потому как Васька насмотрелся каких-то буржуйских фильмов и упорно хотел, чтобы территория вокруг дома выглядела так же, как в кино. Ник развернулся и, спустившись по ступенькам, на которые только что практически взлетел одним махом, направился к девушке. Барби, видимо, крепко задумалась о чем-то своем. Она даже не заметила его появления. «Привет». Леха хотел сказать это легко, непринужденно, но голос предательски охрип, выдавая его волнение. Качели скрипнули и замолчали. Маргарита подняла голову, словно выныривая из омута мыслей, так сильно ее увлекших. «Привет». Девушка ответила так тихо, что не жди ник ее реакции на их встречу с затаенной надеждой и волнением. Он, наверное, даже не расслышал бы этого. Вокруг было темно. Лишь свет из окон дома позволял разглядеть очертания деревьев в саду и отблески воды, расположенного чуть в стороне бассейна. Однако при этом Леха почему-то видел Маргариту с удивительной ясностью. Барби выглядела уставшей, но в то же время умиротворенной. Ник совсем не понимал, считать это как добрый знак или как тревожный. Учитывая их весьма волнительную последнюю встречу, подобный душевный покой Маргариты, пожалуй, даже немного пугал. А что, если она категорично настроилась на отсутствие личного подтекста в отношениях с ним? К тому же нельзя забывать, рядом вертится смазливый, по уши влюбленный Орлов, который готов на многое, если не на все, лишь бы заполучить золотую девочку. «Почему ты здесь? Решил вернуться?» Ник затаил дыхание, страшась неизвестности, и в то же время презирая себя за этот страх. Сердце замерло, будто в данный момент решалась вся его жизнь. Хотя, положа руку на сердце, так оно и было. Вернулась? Да, вернулась. Из-за Васьки. Он еще в день твоего отъезда заявился с просьбой быть это время рядом, чтобы некая злобная соседская мегера не взяла его в оборот. Пришлось помочь брату. Ник настолько обалдел, услышав последнюю фразу девушки, что пару минут стоял как дурак, широко открыв рот. «Брат?» Она сказала «брат?» Вот так спокойно и уверенно. «Ты его признаешь? В смысле, по-настоящему?» Маргарита грустно усмехнулась, видимо, вполне понимая удивление Лехи. «Неожиданно, да?» Сама в шоке. Ехала, чтобы быстренько продать наследство, а в итоге нашла почти что семью, которую так бездарно потеряла ранее. Но я, честно говоря, очень рада. Знаешь, это меня будто возродило. Очень жаль, что как-то так вышло. Неправильно. Кстати, Васька давно знает правду. Всю, и про отца, и про меня. Зря ты от него скрывал. Он и так в курсе. Леха смотрел на золотую девочку, совершенно не слыша те слова, которые вылетали из ее красивых, весьма соблазнительных губ. Потому что желание, столь долго сдерживаемое и тщательно подавляемое, с каждой секундой становилось все сильнее, накатывая на Ника будто огромная волна разбушевавшегося океана. Это всеобъемлющее, поглощающее душу и разум чувство разрасталось с такой скоростью, что могло, пожалуй, разорвать его душу на части. По крайней мере, Лехе так казалось в данный момент. Он вдруг понял, что не хочет больше ждать. Вообще, ни минуты, ни секунды. Мужчина глубоко вдохнул от непонятного, непривычного страха. Шагнул вперед и взял Маргариту за плечи, вынуждая ее подняться на ноги, при этом пристально глядя девушке в глаза. Это было настолько неожиданно, что Барби осеклась на полуслове. Они стояли друг напротив друга. Время словно замерло. Не было ничего. Не было этого города, с его уже в большинстве спящими жителями. Не было прошлого, разделявшего их жизни. Не было бывших или настоящих. Остались только мужчина и женщина, которые много лет любили друг друга, не понимая правды, не желая ее увидеть. Ник медленно притянул Барби к себе, словно позволяя ей принять или оттолкнуть его. А потом, наконец, поцеловал эти манящие губы, которые столько раз видел во сне. Да, между ними случились несколько волнующих моментов ранее, но сейчас все происходящее было осознанным и настоящим, по крайней мере для Ника. Марго сначала замерла, будто не веря самой себе, а потом с тихим стоном прижалась к Лехе всем телом, закинув руки на широкие мужские плечи. Этот звук удовольствия, облегчения, искренней женской радости снес ему голову окончательно. Никитин всеми фибрами души, а также каждым нервным окончанием тела, чувствовал, что контроль и здравый смысл благополучно покинули его сознание, а перспектива заняться любовью прямо на этих качелях, посреди собственного сада, под открытым небом, становится все более реальной. Маргарита оказалась настолько горяча, настолько податлива в проявлении своих чувств при одном лишь поцелуе, что мужская суть Лехи буквально встала на дыбы, требуя немедленного воплощения всех мыслимых и немыслимых эротических фантазий. Девушка льнула к нему, плавилась в мужских руках, будто глина под ладонями умелого мастера, издавая при этом такие звуки, что Лехе, как в том старом мультфильме, хотелось завыть на луну. Ник с огромным сожалением оторвался от Маргариты, глядя на ее раскрасневшееся лицо затуманенным, пьяным взглядом. Волосы Барби растрепались. Или это он их растрепал? Все смешалось в его голове. Прекрасные синие глаза смотрели с легкой насмешкой, приправленные тем осязаемым возбуждением, которое перекатывается на языке, словно вкус дорогого, выдержанного коньяка, заставляя мужчину, пробудившего столь сильное желание, творить безумство ради своей избранницы. «Ну что, снова наговорим гадости и разбежимся?» Голос Маргариты звучал хрипло, а дыхание было частым и, пожалуй, даже лихорадочным. Леху в полном смысле этого слова крыло от осознания, что стоящая рядом потрясающая, соблазнительная женщина хочет его столь же сильно, как и он ее. «Разбежимся?» «Нет уж, тебе ж точно такого не произойдет. Ник схватил Барби за руку и потащил в сторону своей машины. Это было настолько неожиданно, что девушка даже не сопротивлялась. «Эй, ты чего? Мы куда? С ума сошел?» «Сошел. Окончательно и бесповоротно еще много лет назад». Ник буквально запихнул недоумевающую Маргариту на переднее пассажирское сиденье, а потом, прыгнув за руль, сорвался с места. Всю дорогу на вопросы девушки, куда и зачем они едут, Леха лишь многозначительно улыбался, предвкушая ее реакцию. Когда впереди показалось старое трехэтажное здание, Марго, развернувшись лицом, недоверчиво уставилась на мужчину. «Да ладно, ты серьезно?» «Их школа, та, в которой были прожиты 11 лет, а главное, единственный последний год, проведенный золотой девочкой в целенаправленном уничтожении Лехи Никитина. Зачем мы здесь?» Барби смотрела на него с искренним недоумением. «Увидишь», — усмехнулся Ник, выбираясь из машины. Девушке не оставалось ничего другого, как пойти следом. Дыра, проделанная в школьном заборе учениками, которым было лень тащиться до центрального входа, присутствовала все на том же месте. Леха пробрался внутрь, а затем, оглянувшись, поманил Марго за собой. «Идем, или ты трусишь?» «Вообще ночное вторжение на территорию государственного учреждения в мои планы не входило. Но если ты настаиваешь...» Маргарита пролезла сквозь гнутые решетки следом за Ником, бормоча себе под нос что-то о безумных парнях, у которых еще детство кое-где играет. Словно два настоящих грабителя, они мелкими перебежками добрались до окна кабинета, расположенного рядом с актовым залом. Когда-то давно старшеклассники расшатали щеколду, так что при желании и большом упорстве можно было, подев раму, открыть ее внутрь. А что поделаешь, если только таким образом транспортировалось пиво во время школьных дискотек? Естественно, сами окна остались все теми же, старыми, даже не догадываясь, что им на смену в больших городах уже пришли пластиковые собратья. Ник совершил нужные манипуляции и уже через пару минут подсаживал Марго, помогая забраться в кабинет. Когда они оба оказались внутри, мужчина встал напротив девушки, которая облокотилась о ближайшую парту. «Помнишь, все произошло именно здесь?» Барби, усмехнувшись, на секунду отвела взгляд, а значит, помнила. Но не упреки были целью Ника, когда он вез Маргариту в старое школьное здание. Леха взял девушку за плечи, глядя ей прямо в глаза. «Все, что ты сейчас услышишь, я хотел сказать именно здесь. Странно, но для меня это место особенное, несмотря ни на что. Так вот, черт, даже как-то волнительно. Ладно, значит так, Маргарита Ротенберг, я помню нашу первую встречу, будто это было вчера. Самая красивая девочка в школе. Королева. И еще я помню ту ночь, когда ты разыграла целый спектакль в гостинице. До сих пор, правда, не понимаю, для чего. Но это не столь важно. По крайней мере, теперь. И, черт, я люблю тебя. Полюбил еще тогда, 7 лет назад. В тот момент, когда ты меня поцеловала. Просто не понимал. Очень долго. А теперь знаю это точно. Я люблю тебя, Маргарита Ротенберг». За всю свою достаточно насыщенную жизнь Маргарита привыкла иметь то, что захочет ее эгоистичная, избалованная душа. По крайней мере, так было раньше, до времени, которое она провела во втором замужестве. Однако Леха Никитин стал в какой-то момент не просто навязчивым капризом, нет. Это странно, но именно от этого мужчины, заполнявшего сознание все помыслы, Марго реально готова была отказаться. Она любила Ника настолько сильно, что могла существовать рядом лишь при искреннем ответном чувстве. Поэтому пошла к Максу с этим треклятым наследством. А теперь... Леха смотрел на нее с каким-то испуганным ожиданием, словно боялся услышать в ответ резкие слова или даже насмешку. «Но я не понимаю. Ты же при нашей последней встрече точно дал понять, что я тебя, типа, недостойна. Вернее, мой внутренний мир слишком эгоистичен для твоей тонкой натуры». «Я просто не понимал». Ник внимательно смотрел ей в глаза своим тяжелым взглядом, в котором где-то очень глубоко Барби видел неуверенность и страх. «Не знал, что ты не можешь отдать дом Ваське. Думал, богатенькая девочка снова заботится только о себе. Боялся, что ты все та же стерва, которая поиграется, как всегда, с новой жертвой, а потом снова выбросит за ненадобностью. Маргарита почувствовала, как в груди кольнуло холодом. Не знал? А теперь, значит, знаешь? Скажи-ка мне, мой дорогой ненаглядный Алексей, где ж ты был эти дни, что тебя вдруг озарило? Ник поморщился, словно досадуя на себя за излишнюю откровенность. Это так важно? Важно. Отрезал Марго, ощущая всеми фибрами души, как на смену глупой бабской радости приходит злость и горечь. Черт, прекрати, а? Ты снова начинаешь переворачивать все с ног на голову. Да куда уж мне? Просто интересный калинкор у нас выходит. Не было у тебя пару денечков, а тут вдруг вернулся, и такие слова красивые мне говоришь. Я так-то, милый друг, идиотка, может, и была, но в ранней юности. Сдается мне, Алексей Леонидович, что поковырялись вы в моей жизни изрядно. Что нарыли? Мои долги? И как? Жалко вам, наверное, меня стало. Ах, как же так? Так благородно с моей стороны посвятить свои молодые годы умирающему супругу. Я права? Прекрати. Я права? Барби снова повторила вопрос, ответ на который в данный момент был для нее чрезвычайно важен. Все-таки Леху она знала хорошо. Несмотря на всю его внутреннюю жесткость и брутальность, сердце Ника на самом деле было добрым, даже в какой-то мере мягким. Видимо, он ухитрился разузнать о настоящем положении вещей в ее жизни. А теперь примчался, будто рыцарь на белом коне, спасать принцессу. Только Маргарита Ротенберг в жалости не нуждается. «Значит, пока ты думал, что я стерва первостатейная, светлое чувство спало где-то очень глубоко. Стоило выяснить, что девочка не так уж плоха, а то и вообще, можно сказать, превратилась под тяжелыми ударами судьбы в мать Терезу. Так вдруг родилась любовь? Да что ж за паскудный у тебя характер?» Леха, очевидно, начинал раздражаться. «Какая разница, по какой причине я решил больше не тормозить свои чувства? И не вдруг. Я любил тебя с первой встречи, с первого поцелуя, с первого ощущения близости с тобой. Что не так?» «Все, все не так. Это странная любовь, тебе не кажется? Плохая Маргарита не нужна, а хорошая подходит?» «Тьфу ты, блин, дура!» Ник сжал кулаки, не понимая, куда деть растущую злость. Хотелось сломать либо стену, либо шею этой упертой девицы, которая сверкала своими синими глазищами, словно разъяренная фурия. «Ты даже признание в любви превращаешь в какой-то фарс. Я не понимаю твоего идиотского поведения». «Не понимаешь. Значит, не смогу тебе объяснить. Самое обидное знаешь в чем? Ты стал первым мужчиной, которого я чувствую душой, по-настоящему. Ты мне очень нужен. Я с ума по тебе схожу. Но никогда не буду с человеком, который меня жалеет. Ясно?» «Ну ты вообще, конечно». Леха отступил назад, изумленно качая головой. «Послушай свой бред со стороны. При чем тут жалость? Я тебя люблю. Ты видишь во мне мужчину, который захочет быть с кем-то ради жалости? Серьезно? Тогда я вообще не понимаю, о чем мы говорим». «Знаешь что? Ты! Да пошел ты!» Марго оттолкнула Леху, хотя на самом деле девушке ужасно хотелось стукнуть его по голове чем-нибудь тяжелым, желательно посильнее. А затем с гордо поднятой головой промаршировала в сторону окна. Выбраться наружу она тоже попыталась пафосно, мол, королева остается королевой в любой ситуации. Но получилось, честно говоря, так себе. В итоге, перевалившись через подоконник, будто мешок с картошкой, при этом весьма ощутимо стукнувшись коленом о какой-то корявый пенек, Барби с максимальной скоростью устремилась к желанной дыре в заборе, весьма здраво рассудив, что любить упрямого и крайне нервного мужчину лучше на расстоянии. Однако стоило ей отойти совсем недалеко от здания школы, в спину ударил свет фар. Большой темный внедорожник пристроился рядом с шагающей вдоль дороги девушкой. «Очередная демонстрация пакостного характера?» Леха открыл окно с пассажирской стороны полностью, видимо, чтобы лучше видеть, как гордо Маргарита прихрамывает в сторону дома. Правда, непонятно чего. Ключи от особняка Ротенберг уже привычно были оставлены в спальне коттеджа Ника, где Барби провела последнюю пару дней в компании Васьки, занимавшего соседнюю комнату. «Все, я проникся. Можешь с чистой совестью садиться в машину». Девушка упорно продолжала игнорировать Ника, для надежности даже отвернувшись в противоположную сторону. «Господи, милая, как же с тобой тяжело. Иногда ты бываешь просто невыносима. Видимо, я сильно грешил в жизни, раз судьба подбросила мне такой чудесный подарок в виде истеричной сумасбродной девицы. Это была последняя капля. Маргарита резко остановилась. Леха, не ждавший от нее подобной прыти, проехал почти на метр вперед, но все же притормозил, а затем выбрался из автомобиля. С ласковой улыбкой на устах Барби наблюдала, как Ник идет в ее сторону. По крайней мере, девушка очень старалась выглядеть счастливой. Однако, судя по сомнению, мелькнувшего во взгляде приближающегося красавчика, которого на данный момент она готова была прибить, такой нежданный восторг смотрелся, по крайней мере, подозрительно. «Чему радуешься?» Настороженно поинтересовался Леха, предусмотрительно остановившись подальше от довольной Маргариты. «Видишь ли, поняла, наконец, сколь сильно я была глупа», ответила девушка, делая пару еле заметных шагов в его сторону, при этом улыбаясь еще шире, отчего Ника буквально передернула. «Да, как странно. Весьма удивительные выводы». Мужчина напрягся еще больше, но на скоростной бег пока не срывался, наблюдая, как довольная до жути блондинка медленно, но верно подбирается все ближе. «Ну что ты? Все предельно очевидно. Я страдала, по тебе мучилась, можно сказать. А что оказывается? Мой избранник весьма расположен к светлому будущему. Я ведь правильно поняла? Светлое будущее предполагается». В этот момент Марго, сделав еще несколько шагов, оказалась совсем рядом с Ником. Взгляд ее был проникновенным и каким-то по-идиотски счастливым. «Не обессудь, милая, но крайне сомнительно подобное прозрение». Барби закинула одну руку мужчине на шею, а второй скользнула по широкому, в меру накачанному торсу, заглядывая ошарашенному Лехе в глаза с максимальным чувством восторга, на который она только способна. «Если двое взрослых, адекватных людей, как казалось, любят друг друга, неужели они не найдут общего языка? Ведь так, свет души моей? Жаль, конечно. Жаль, что я не совсем адекватна». В этот момент Марго, пользуясь тем, что Ник, будто кролик, загипнотизированный удавом, потерял бдительность, со всей силы ударил коленом в то самое место, которое позволяет каждому мужчине считаться сильным полом. Вернее, попыталась ударить, потому как в ту же секунду была схвачена, скручена и крепко прижата к сильному, стальному, как пишут в женских романах, телу, вывернувшимся из-под удара мужчиной. «Обижаешь, милая», — тихо сказал Ник, губами почти касаясь мочки ее уха. «Уж что-что, а реакция у меня отменная. Подленький ударчик, тебе так не кажется?» Девушка тщетно пыталась вырваться из железной хватки, но Леха, дабы избежать столь волнительной травмы, развернул девушку спиной к себе, заодно зафиксировав ей для надежности руки. В итоге Маргарита только дергалась и извивалась, будто червяк на крючке рыбака. «Отпусти, скотина, блин, неблагодарная!» Барби не очень сама понимала, почему именно скотина и за что конкретно ей должен быть благодарен Никитин. Но блондинку распирала злость и стремление причинить ему боль. «Сейчас, чтобы ты меня тут покалечила, премного благодарен, но очень сильно желаю иметь все органы на месте. Некоторые, кстати, особо мне дороги. Так что успокойся, а то отшлепаю». Для демонстрации серьезности намерений Ник в самом деле достаточно ощутимо ударил девушку ладонью прямо по ягодицам. Маргарита возмущенно вскрикнула и с удвоенной силой принялась вырываться из его объятий. В итоге, сама того не желая, она просто беспардонным образом терлась о мужчину всеми выпуклостями своего тела. Ошибку Барби осознала только в тот момент, когда дыхание Ника участилось, а тем самым местом, которое еще немного горело от шлепка, она почувствовала откровенную реакцию мужского организма на подобные телодвижения. «Ну все, с меня достаточно». Леха развернул девушку лицом к себе и буквально впился жестким поцелуем в ее губы. Наверное, Маргарита должна была все же вырваться. Возможно, ей более пристало в ответ на подобное поведение хотя бы возмутиться, но... Скорее всего, она полюбила Ника именно за его решительность, за четкое и правильное понимание того, что он хочет и как может этого добиться. За то, что Леха Никитин был настоящим, стопроцентным мужчиной в полном смысле этого слова. Он брал от жизни то, что считал необходимым, но не нахрапом, а правильным тактическим лавированием, тем не менее сметая преграды, которые мешали его движению вперед. Причем совершенно не считая зазорным временное отступление, как тогда, 7 лет назад. Марго хорошо помнила его взгляд в тот момент, когда несла чушь директрисе о наглых домогательствах одноклассника. Ведь он даже слова против не сказал, хотя мог. Видимо, Ник на самом деле воспринял ее эскападу как блажную игру эгоистичной, подлинной малолетки, которая, будучи более слабым противником, просто не заслуживала ответного удара. Поэтому, почувствовав вновь губы, вынуждающие девичье сердце нестись вскачь, губы, от которых кружилась голова и подкашивались ноги, Барби просто сдалась на милость этого бурного потока всепоглощающей страсти. Она прижалась к Лехе, закинув оказавшиеся, наконец, свободными руки на широкие мужские плечи, а затем и вовсе подхваченные сильными ладонями, запрыгнула на Ника, обхватив его ногами. Благо, короткие джинсовые шорты вполне позволяли подобную гимнастику. В какой-то момент, сами не замечая, они оказались уже не у края дороги, а среди густых старых елей. То ли Леха шагнул туда, прячась от случайных свидетелей, то ли Марго в промежутках между поцелуями умоляла его об этом. То, что происходило между ними, было старо как мир. Настоящая животная страсть двух сумасшедших людей, которые жить не могут друг без друга. У Марго случались, естественно, другие мужчины. Но никогда она не теряла связь с реальностью настолько, что с неба сыпятся звезды, а земля перестает вертеться. Потому что все вокруг замирает лишь на этих мгновениях. Неконтролируемое ощущение дикого удовольствия накрывало ее с ног до головы. Куда-то улетели содранные шорты и майка. Ногтями она впилась в обнаженную мужскую спину, а зубами кусала плечо того самого человека, который в данный момент открывал ей неведомые ранее сакральные тайны подлинного счастья. Едва они замерли, с трудом переводя дыхание и сжимая друг друга в объятиях, Маргарита поняла. Вот он, тот самый момент, который делит жизнь на «до» и «после», потому что теперь ей не выжить без этого удивительного мужчины. Никогда. «Господи!» — прошептал Ник ей волосы. «Как же долго я ждал тебя!»